И вдруг на песчаной дорожке появилась огромная жаба. Страшно выпучив глаза, она проговорила: «Сегодня ночью выжившая из ума черепаха Тортилла рассказала Карабасу-Барабасу все про золотой ключик. Воды! Мальвина побелела, как крыло белой бабочки. Бежим как можно скорее. Если полицейские собаки приведут сюда Карабаса-Барабаса, мы погибли. Буратино навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. На узлы посадили Мальвину. Буратино велел Пьеро держаться за собачий хвост, а сам мужественно зашагал впереди собаки. Воробьи отчаянно тараторили на кусте. Сова дико хохотала на чердаке. Когда кукольные человечки вышли из густой травы на гладкое поле, из леса высунулась всклокоченная борода Карабаса-Барабаса. Наконец-то вы мне попались, деточки. А ну, полезайте ко мне в широкие карманы. В широкие карманы. Золотой ключик. Иди, иди сам ко мне, золотой ключик. Переступай ножками, Буратино. Мальвина, слезай с собаки. Боюсь. Артемон, скидывай тюки, будешь драться. Готов. Уважаемый Карабас-Барабас, эта песенка крайне оскорбительна для нас обоих. Возьмите их, рвите их в клочки. Алло, Мальвина, бегите, прячьтесь! И я готов снова драться. Буратино, храбренький. Отважный Буратино. Мы спасены. Спасены. Карабас-Барабас с огромнейшей шишкой на голове и с носом расквашенным в дребезги приклеен к стволу вот этой сосны. Артемон так отделал полицейских псов, что за их жизнь я не дам и дохлой сухой мухи. Дуримар бежал. Ты спас Мальвину. Моя жизнь принадлежит тебе. Буратино! Буратино! Сейчас нам необходимо узнать, где находится дверка, которую открывает золотой ключик. Дверцу найдешь ты у папы, Карло. К дверце подходит ключ золотой. Артемон, Мальвина, Пьеро, за мной! Буратино, вернись, Буратино! Бежим скорее!